Она не кивнула головой на тихое «Мерси, мадам» и низкий поклон гарсону. «Я не владу, сама с собой», — продолжала она, взяв Клима под руку и выходя из ресторана. «Знаешь, перепрыгнуть вот так сразу из страны, где вешают, в страну, откуда вешателям дают деньги и где пляшут?» Самгин почувствовал желание крикнуть «Не верю! Не верю я тебе!» Но не посмел и тихо сказал «Не совсем понимаю я тебя». Она продолжала «Чувствуешь себя необычно, как будто несчастный, а я не люблю несчастье, ненавижу страдания, наше русское излюбленное ремесло». Замолчала. Отель был близко, в 5 минут дошли пешком. Самгин вошел к себе, не снимая пальто и шляпу, подошел к окну, сердито распахнул створки рамы, посмотрел вниз. Самое непонятное, темное в ней, ее революционная речь. Конечно, речи — это еще не убеждение, не симпатии, но у нее... Он не сумел определить, в чем видит своеобразие речей этой женщины. Испытывая легкое головокружение, он смотрел, как там, внизу, по слабо освещенной маленькой площади, бесшумно скользили темные фигурки людей, приглушенно трещали колеса экипажей. Самгин сбросил на кресло пальто, шляпу, сел, закурил папиросу. В том углу памяти, где слежались думы о Марине, стало еще темнее, но как будто легче. «Что я нашел? Что потерял?» — спросил он себя и ответил. «Я приобрел, утратив чувство тяготения к ней». Но исчезла некая надежда. На что надеялся? Быть любовником ее? И, представив еще раз Марину обнаженной, он решил, нет, конечно, нет. Но казалось, что она человек другого мира и обладает чем-то крепким, непоколебимым. А она тоже глубоко заражена критицизмом. Гипертрофия критического отношения к жизни, как у всех. У всех книжников, лишенных чувства веры, не охраняющих ничего, кроме права на свободу слова и мысли. Нет, нет, нужны идеи. Нужны идеи, которые ограничивали бы эту свободу, эту анархию мышления. Затем он подумал, что она все-таки оригинальный характер. Тип коренной русской женщины. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. А в конце концов, черт знает, что в ней есть. Устала и почти озлобленно подумал он. Не может быть, чтобы она в полиции. Это я выдумал, желая оттолкнуться от нее. Потому что она сказала мне о взрыве дачи Столыпина. Я вспомнил любимого. Несколько секунд он ухитрился не думать, затем сознался. Ты много видел женщин. И хочешь женщину, вот что, друг мой. Но лучше выпить вина. Поздно, не дадут. Но все-таки он позвонил, явился дежурный слуга, и через 5 минут, выпив стакан вкусного вина, Самгин осмотрел комнату глазами человека, который только что вошел в нее. Мягкая плюшевая мебель, толстый ковер, драпри на окнах, на дверях — все это делало комнату странно мохнатой. С чем можно сравнить ее? Сравнения не нашлось. Он медленно разделся до ночного белья, выпил еще вина и, сидя на постели, почувствовал, что возобновляются ощущения зреющего нарыва, испытанные им в Женеве. Но теперь это не было ощущением неприятным, напротив, ему казалось, что назревает в нем что-то серьезнейшее и что он на границе важного открытия в самом себе. Он забыл прикрыть окно, и в комнату с площади вдруг ворвался взрыв смеха, затем пронзительный свисток, крики людей. «Идиоты!» — выругался Самгин, подходя к окну. «Смеются, потом умирают». Ему показалось, что последние 3 слова он подумал шепотом. «Чепуха! Шепотом не думают. Думают беззвучно, даже без слов, а просто так, тенями слов». Тут он почувствовал, что в нем точно лопнуло что-то, и мысли его настойчиво, самосильно, огорченно закричали «Одиночество! Один во всем мире!» затискан в какое-то идиотское логовище. Один в мире образно и линейно оформленных ощущений моих, в мире злой игры мысли моей. Леонид Андреев прав. Может быть, мысль — болезнь материи. В мохнатой комнате все качалось, кружилось. Самгин хотел встать, но не мог, и, не подняв ног с пола, ткнулся головой в подушку. Проснулся он поздно. Позвонил, послал горничную спросить мадам Зотову, идет ли она в парламент. Оказалось, идет. Это было не очень приятно. Он не стремился посмотреть, как работает законодательный орган Франции, не любил больших собраний, не хотелось идти еще и потому, что он уже убедился, что очень плохо знает язык французов, но почему-то нужно было видеть, как поведет себя Марина. И вот он сидит, плечо в плечо с нею, в ложе для публики. «Вот она, правящая демократия», — полушепотом говорит Марина. Самгин пристально смотрел на ряды лысых, черноволосых, седых голов. Сверху головы казались несоразмерно большими, сравнительно с туловищами, влепленными в кресло. Механически думалось, что прадеды и деды этих головастиков сделали великую революцию, создали Наполеона. Вспоминалось прочитанное о 30-м, 48-м, 70-м годах в этой стране. «Либерте, эгалите, а баб в депутаты парламента не пускают», — ворчливо заметила Марина. Человек с лицом кардинала Мазарини, сладким тенорком и сильно картавя, читал какую-то бумагу. Его слушали молча, только на левых скамьях изредка раздавались ворчливые возгласы. «А вот и Аристид предатель», — сказала Марина. На трибуне стоял веселый человек, тоже большеголовый, шатен, с небрежно растрепанной прической. Фигура плотная, тяжеловатая, как будто немного сутулая. Толстые щеки широкого лица оплыли, открывая очень живые, улыбчивые глаза. Прищурясь, вытянув шею вперед, он утвердительно кивнул головой кому-то из депутатов в первом ряду кресел, показал ему зубы и заговорил домашним приятельским тоном, поглаживая левой рукой лацкан сюртука, край пюпитра, тогда как правая рука медленно плавала в воздухе, как бы разгоняя невидимый дым. Говорил он легко, голосом сильным, немножко сиповатым. Его четкие слова гнались одно за другим шутливо и ласково, патетически и с грустью, в которой как будто звучала ирония. Его слушали очень внимательно. Многие головы одобрительно склонялись, слышны были краткие и негромкие междометия, чувствовалось, что в ответ на его дружеские улыбки люди тоже улыбаются, а один депутат, совершенно лысый, двигал серыми ушами, точно заяц. Потом Бриан начал говорить, усилив голос. Высоко подняв брови, глаза его стали больше, щеки покраснели. И Самгин поймал фразу, сказанную особенно жарко. «Наша страна, наша прекрасная Франция, беззаветно любимая нами, служит делу освобождения человечества. Но надо помнить, что свобода достигается борьбой». «И давайте денег на вооружение», — сказала Марина, глядя на часы свои.